Глава 8. Первый вестник беды. Часть 9. Сказать, что мы удивили остальных разведчиков, это значит не сказать ничего. Чего стоили только их отвисшие челюсти и выпущенные глаза, когда они завидели наше приближение. Быстро оправившись от изумления, мужчины засуетились, и вскоре дети получили немного еды и уложены спать на расстеленных прямо на земле плащах. Зайти внутрь дома ребятишки отказались категорически. Сказывались долгие дни, проведенные под землей. Убедившись, что все в порядке, я повернулся к сидевшей рядом Але. Мне накопилось много вопросов, и хотя очень не хотелось бередить незажившие раны, я должен получить на них ответы. Хотя бы потому, что у меня самого целое поселение верных мне людей, и я не хочу для них такой страшной участи. Оставив церемонию знакомства и объяснений на потом, я решил не ходить вокруг да около и рубанул с плеча. Извини, что спрашиваю, конечно, но я должен знать. Ответь, почему ваше поселение взяли так легко? Я не увидел здесь ни одного трупа шурда или костяного паука, за исключением тех, что мы убили сами. Складывается впечатление, что вы сдались добровольно. Мы не были готовы к штурму, тихо ответила девушка. Все произошло слишком быстро. Все началось с сильного хлопка. Такое бывает, когда пробка вылетает из бутылки с забродившим вином. Только во много раз сильнее. Хлопок был такой сильный, что у некоторых из ушей потекла кровь. Они ничего не слышали. Сначала никто не понял, что именно произошло. Все растерянно вертели головами по сторонам, недоуменно спрашивали друг друга, что случилось. А потом... Потом из дома выскочил мой отец с обезумевшим лицом и с окровавленными руками и закричал. «Люди! Реджер разбил хранителя! Реджер разбил хранителя! Спаси нас, Создатель!» Слушиваясь в ее рассказ, постепенно я начинал понимать, что именно здесь произошло. «Люди! Реджер разбил хранителя! Проклятый Реджер разбил хранителя! Спаси нас, Создатель! Все к оружию! О, Создатель, хранитель больше не действует! Проклятый Реджер разбил его!» Срывающийся голос уже немолодого мужчины разносился на всю деревню, принося ужас в сердца высыпавших на улицу людей. Постепенно, по мере того, как ужасная весть осознавалась растерянными людьми, их тела начинали трепетать от смертельной дрожи. Аля почувствовала, как липкий страх заполнил ее тело, впился морозными коготками в мышцы, заставив замереть на месте. Хранителя больше нет. Деревня осталась без защиты. Теперь ничто не сможет остановить твари от нападения. «Аля, бегом за мной!» Подскочивший отец схватил ее за руку и буквально поволок за собой по улице. На ходу он не переставал кричать. Кричал во все горло, срывая голос и рвя голосовые связки. «Мужчины к оружию! Скоро будет атака! Хранитель больше не защищает нас! Мужчины к оружию!» Они проносились мимо застывших мужчин, растерянно переглядывающихся и никак не могущих решить, что им делать. Женщины с самым своим нутром почувствовали опасность, и над деревней поднялся бабское причитание. Молодые матери бестолково метались из стороны в сторону, жалобно окликая своих детей. Годы благоденствия под защитой хранителя сделали свое черное дело. Никто не оказался готов к такому. Все думали, что хранитель будет защищать их вечно. «Бегом, бегом!» – подгонял ее отец. Аля уже догадалась, куда он тащит ее – в арсенал. Все в деревне знали, что в задней комнате арсенала есть хитро замаскированный ход, ведущий в небольшое убежище, вырытое как раз на такой случай. На это настоял ее отец. Тогда многие сомневались в необходимости убежища, утверждая, что с хранителем им нечего бояться шурдов. Но отец умел настоять на своем, и в конце концов сообщать дело было сделано, и у них появилось убежище. Как отец шутя любил его называть «последний рубеж». Они промчали сквозь чей-то двор, распугивая домашнюю птицу и вздымая сухую пыль. Из дома выскочила растрепанная женщина, прижимая к груди сверток с младенцем, и, переградив им дорогу, протянула ребенка Але. «Возьмите мальчишку, отнесите в убежище». Машинально приняв ребенка свободной рукой, Аля помчалась была дальше, но опомнилась и закричала. «Стой! А ты? Давай встанем! Быстрее!» «Я приду!» — уже на бегу ответила женщина. «Только старшенького своего найду, Янусика, и сразу к вам!» «Быстрее!» — рявкнул отец, и вновь они понеслись к арсеналу. Аля судорожно прижимала к себе голосящего малыша, стараясь не выронить его в этой безумной спешке. Пробежав еще две улицы, они очутились перед воротами убежища, распахнутыми настежь. В два прыжка, преодолев двор, отец с силой рванул на себя дверь и рявкнул: «Давай, давай, быстро внутрь!» Вбежав в дом, Аля пронеслась через первую комнату, не останавливаясь, пробежала оружейную и оказалась в комнате с лазом. Там уже ждало несколько соседских ребятишек, которые усвоили урок и при первых признаках опасности кинулись к убежищу. Отец распахнул крышку сундука и заторопил их. «Давайте вниз! Ну же!» Один за другим дети исчезали в темном зеве колодца. Самых маленьких спускали на руках. Отец нервничал все больше, с каждой минутой. В последнюю очередь в колодец спустилась Аля. Задержавшись на верхних ступеньках, она взглянула на отца и со слезами взмолилась. «Папа, идем с нами, пожалуйста!» «Не могу, милая. Мое место там, вместе со всеми мужчинами!» Путаясь в словах, торопливо проговорил отец, уже опуская крышку сундука. «Не бойся, я обязательно вернусь, обязательно. Крышку я запру на замок, так эти проклятые пауки не смогут вас подманить. Позаботься о маленьких, ты у меня уже большая девочка». Со стуком крышка сундука захлопнулась, погрузив детей в непроницаемую темноту. Было слышно, как отец защелкнул замок, а затем послышались его удаляющиеся шаги. Они остались в темноте. «Папа обязательно вернется», – беспрестанно повторяла Аля. «Папа обязательно вернется». А потом пришла магия. Мощная, магическая волна захлестнула деревню, заставив их забыть обо всем, кроме безумного желания вырваться из колодца на поверхность любой ценой и пойти на такой сладкий и манящий зов. Только надежно запертая, окованная железом крышка люка удержала их от этого. Когда магия исчезла, они принялись ждать. Прошел день, за ним другой, но никто так и не пришел. Только когда они совсем уже отчаялись, сверху раздались удары по железу, потом крышка распахнулась, и незнакомый голос прокричал: «Есть кто? Не бойтесь, выбирайтесь!» И этот голос не был голосом ее отца, а это могло значить только лишь то, что он... Голос Али прервался, и она замолчала, безучастно уставившись в землю. Лежащий, прижавшись к ее ноге Сенгерис, тихо заскулил, утешая хозяйку. Я молчал и тихо ненавидел себя. Вместо того, чтобы сопереживать человеку мир, которого разрушился в одночасье, я прокручивал в голове рассказ Али, выискивая важные моменты и отсеивая ненужное. Со мной что-то не так. Я похож не на человека, а на холодную, расчетливую. Проклятие. Подходящее слово на секунду всплыло у меня в голове, и тут же исчезло вспышки головной боли. Опять. Пообещав себе, что вплотную займусь состоянием своей головы, сразу по возвращению домой, я опять сосредоточился на услышанном от девушки. В правдивости рассказа я не сомневался. То, что деревня была захвачена врасплох и не смогла оказать сопротивление, видно невооруженным взглядом. Полное отсутствие следов боя, трупов шурдов и пауков. Здесь произошла четкая и хорошо спланированная операция, разыгранная как по нотам, и рассказ девушки полностью подтверждал это. Но раз за разом я спотыкался на загадочном предмете под названием «Хранитель». Уже ясно, что это мощный магический артефакт, способный удерживать на расстоянии шурдов и созданных ими тварей. Ясно, что он был уничтожен, после чего шурдам открылась прямая дорога на поселение. Осталось только узнать, кто такой этот загадочный Реджер и зачем он уничтожил Хранитель. Ну и самое главное, узнать как можно больше про сам артефакт, как поселение получило его, есть ли еще подобные ему. Взглянув на заплаканное лицо Али, я на секунду замялся, и, видя мое замешательство, она сказала: «Спрашивай, я в порядке». «Что такое Хранитель? Как вы его получили и где он?» — выпалил я, обрадовавшись предоставленной возможности. «Хранитель?» — недоуменно переспросила девушка, удивленно изогнув бровь. «Вы не знаете, что такое хранитель?» «Нет, мы не знаем, что такое хранитель», — язвительно ответил я. «Вообще из леса недавно вышли». «Извини, извини», — примиряюще подняла ладони Аля. «Просто я думала, что вы пришли из другого поселения, такого же, как и наше». «Ты думала правильно. Мы из поселения Ван Исер, нескольких дня пути отсюда». «Но ведь все поселения изначально имеют шар-защитник, иначе в диких земель не выжить. У вас нет хранителя?» «Нет», — медленно протянул я. «У нас нет такой штуки. Можешь показать ваш шар-защитник?» «Да, конечно». Аля легко поднялась на ноги. «Он в нашем доме. Вернее, то, что от него осталось. Это недалеко отсюда». Последовав за девушкой, я призывно махнул маячившему неподалеку Рикору и, дождавшись его приближения, наклонился к его уху и шепотом спросил. «Рикор, во имя Создателя, что такое хранитель или шар-защитник?» «Не знаю, господин», — мгновенно ответил здоровяк. «Не приходилось сталкиваться». «Ясно», — подытожил я, глядя в спину Али. «Ну, похоже, сейчас столкнемся. Пошли». И правда, идти пришлось всего ничего. Нужный нам дом располагался по центру деревни, совсем недалеко от площади. Аля остановилась у ничем не примечательного двухэтажного дома и, распахнув калитку, вошла во двор. Мы последовали за ней. Я вопросительно взглянул на Рикора. Тот отрицательно покачал головой. «Значит, в этом доме мы еще не успели побывать». Пройдя в дом, я огляделся. Очень уютно, если это слово можно применить к вымершему навсегда дому. На каждом предмете обстановки чувствуется чуткая женская рука. «Он наверху», — послышался голос Али из соседней комнаты. «Слева от вас лестница, поднимайтесь по ней, а я пока переоденусь». Сбежав по деревянной лестнице, я оказался в небольшой комнате, большую часть которой занимал огромный матовый шар из толстого стекла, установленный на простой дощатый помост. У основания помоста лежал, широко раскинув руки в стороны, труп мужчины с залитым кровью лицом. За прошедшее время труп раздулся и распространял вокруг себя зловонный смрад разложения. На обильно усыпанном осколками стекла полу валяется молоток с короткой рукояткой. У боку шара зияет уродливая дыра с зазубренными краями. Подойдя поближе, я заметил вплавленное толстое стекло, выглядевшие сделанными из серебра и золота цепочки, причудливо разбегающиеся во все стороны и опять сходящиеся, образуют частую сеть на поверхности шара. Заглянув внутрь шара, я ничего не обнаружил. Абсолютно пустой. Всего лишь пустая оболочка. Не сомневаюсь, что до того, как по нему хорошенько прошлись молотком, шар был заполнен магической энергией до отказа. Переведя взгляд на труп, я решил, что это и есть тот самый пресловутый Реджер, имя которого так отчаянно выкрикивал отец Али. Как именно он умер, гадать не приходилось. Один из углов помоста почернел от запекшейся крови. Похоже, что кого-то долго и с силой колотили об этот угол головой, пока не выбили дух вон. Этот безумец заслужил свою участь. Одним роковым ударом он обрек все поселение на мучительную смерть. «Рикор», — обратился я к стоящему рядом здоровяку, — «не подскажешь, почему нам тоже не дали такой вот шарик?» «Не знаю, господин. Видит Создатель, не знаю». «Вот и я не знаю». Больше здесь делать было нечего, и я направился к лестнице. Рикор остался рядом с разбитым шаром, решив осмотреть труп. «Аля!» — крикнул я в сторону внутренних помещений дома. «Что? И, кстати, как тебя зовут?» «Корис Ван Исер», — ответил я. «Мило. А меня зовут Аллариса Ван Ферсис», — произнесла девушка, заходя в комнату. Ее внешний облик разительно изменился. Перепачканное землей светлое свободное платье сменил плотно облегающий ее фигурку и подчеркивающий тонкую талию кожаный охотничий костюм. Коричневая курточка с капюшоном и такого же цвета брюки, заправленные в голенище коротких черных сапог. Золотистые волосы собраны в тугой хвост, на поясе висит внушительных размеров нож. Спохватившись, что безостенчиво ее разглядываю, я поднял голову и встретился с бездонным взглядом зеленых глаз. «Скажи, ведь вы не бросите нас здесь?» — спросила Аля, не сводя с меня глаз. «Да, то есть нет, не бросим», — запутался я, чувствуя, что тону и растворяюсь в этих глазах. «Ну и хорошо», — легко ответила девушка, облегченно улыбнувшись самыми кончиками губ. «Мне нужно еще пару минут, чтобы собрать кое-какие вещи и бумаги отца». «Да, конечно, у нас полно времени», — брякнул я. «Идиот, что я несу? У нас вообще нет времени». «В смысле, пара минут — это нормально», — поспешно исправила я свою ошибку. Вспомнив о следах, замеченных охотниками, я на мгновение заколебался, но все же решил рассказать. Она имеет право знать. «Аля, ты должна знать, перед тем, как зайти в поселение, мы обнаружили многочисленные следы людей, ведущих на север. Их вели шурды со своими сторожевыми псами, костяными пауками. Думаю, что большая часть жителей пережила штурм, а потом их куда-то увели. То есть они у шурдов в плену? И, возможно, мой отец?» — надрожавшим голосом переспросила девушка. «Да, возможно, то он еще жив». «Так что же мы стоим?» — вскрикнула Аля. «Надо скорее за ними, мы еще можем отбить их, спасти». «Нет, прошло слишком много времени», — покачала я головой. «Вчера был сильный дождь, смывший все следы, и у них целая неделя форы. Мы не сможем найти их в этих дебрях. К тому же, что могут сделать несколько вымотанных человек против боевого отряда шурдов? Я ничем не могу помочь им. Извини». «Ты просто боишься, трус!» — плача выкрикнула Алариса. «Их еще можно спасти!» «Пойми, я очень хочу помочь этим людям, но что мы можем?» Старательно подбирая слова, ответил я, не показывая, насколько сильно меня задели ее слова. «Трус, ты просто боишься потерять свою жизнь!» Она продолжала кричать, не слушая мои увещевания. «Хватит!» — не выдержала я. «Кто ты такая, чтобы обвинять меня? Если бы не мы, то вы сгнили бы заживо в своем подземелье. Говорю один раз, завтра с утра мы уходим. Уходим домой и забираем с собой детей. Хочешь, присоединяйся к нам. Не захочешь? Силком не держу. Решать тебе». Круто развернувшись, я направился к выходу, пройдя мимо прибежавшего на крики Рикора и, пнув дверь, вышел во двор. С трудом удержавшись, чтобы с треском не хлопнуть дверью об косяк, я, бормоча под нос проклятия, пошел, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Глупая девчонка, что она знает обо мне, проклятие? Человеческая память так коротка, что она уже забыла, кому обязана своей жизнью и готова послать всех нас на верную смерть, лишь бы спасти своего горячо любимого папочку. Я обменял двух преданных мне воинов на толпу детишек и вздорную стерву в придачу. Никак не равный обмен. Дровин был трижды прав, когда отговаривал меня от этого путешествия в никуда. Теперь вместо крайне необходимых нам для выживания вещей, мы потащим на себе детей. Лишние рты и в преддверии зимы. За этими мыслями я и не заметил, что уже пролетел несколько узких улочек, причем не приблизился к площади, а наоборот удалился от нее. Попал в незнакомую мне часть деревни. Не хватало еще заблудиться в не такой уж и большой деревушке. Вырвавшись, я немного постоял, стараясь успокоиться. Раньше я не замечал за собой такой несдержанности. Наверное, сказывается напряжение последних дней. Ладно, пора возвращаться. Растерянно покрутившись на месте, я с грехом пополам определил направление и, чертыхаясь, двинулся в ту сторону. Не успев сделать и пары шагов, я с облегчением увидел приближающуюся ко мне фигуру. Рикор, заботливая нянька и надежный товарищ, кинулся искать своего подопечного, и ведь отыскал же. Настроение резко улучшилось. Все-таки у меня есть те, на кого я могу полностью положиться, и кто никогда не предаст меня и не скажет ничего худого. Улыбнувшись этой мысли, я помахал Рикору рукой и весело крикнул. «И видишь?» «Я без тебя и шагу сделать не могу. Даже здесь умудрился заблудиться. Что бы я без тебя делал?» Приближающийся быстрым шагом Рикор никак не отреагировал на мою шутку. Обычно широко расправленные плечи понуро опущены. В глазах плескается напряженность. смешанная с непонятной тоской. Улыбку с моего лица как ветром сдуло. «Создатель, что опять случилось? Неужели снова шурды?» Встревоженно я уже открыл было рот, чтобы спросить, что случилось, но не успел этого сделать. Рихард одним мягким движением приблизился ко мне вплотную и сквозь сжатые зубы выдохнул. «Прости меня, господин». Молниеносным движением руки, выхватив из перевязи топор, здоровяк поднял его над головой и обрушил на мою голову. Последнее, что я увидел, это широкое лезвие, стремительно опускающееся на меня, после чего глаза инстинктивно зажмурились. Тело одеревенело в ожидании удара. Секунда, другая. Я с удивлением понял, что все еще жив. Осторожно приоткрыв глаза, я увидел застывшее в одном пальце от моего лица лезвие топора. Тело само сделало шаг назад, я с шумом выдохнул, чувствуя, как дрожат колени. В голове мелькали несвязанные обрывки мыслей и эмоций. Еще не придя в себя от потрясения, перевел блуждающий взгляд на Рикора, все еще удерживающего топор перед собой и застывшего в этой нелепой позе, словно его парализовало прямо в момент удара. Будто этого и дожидаясь, Рикор накренился, словно подрубленное дерево, и, не проронив ни слова, рухнул навзничь, так и не отпустив топор. Все его тело вздрогнуло и тут же забилось в конвульсиях. Я мог поклясться, что слышу, как хрустят его суставы, выворачиваемые судорогами. Голова со стуком билась о землю, изо рта стекала кровавая пена. Глаза закатились. «Во имя Создателя! Он же умирает прямо у меня на глазах!» Рывком придя в себя, я кинулся к нему, обхватив за плечи, попытался сдержать ломающие его конвульсии. «Но куда там?» Меня отбросило в сторону, словно котенка. «Рикор! Рикор! Что с тобой?» Наклонившись над ним, бешено закричал я. «Рикор! Господин! Простите меня!» С хрипом выдохнул здоровяк. «Рикор! Рикор! Что с тобой? Яд? Магия?» Затраторил я и с ужасом заметив, что конвульсии стали еще сильнее. «Господин! Прости!» Опять начал он. «Лучше скажи, что с тобой?» Вне себя заорал я ему в лицо. «Господин! Прости!» Сведенные губы с трудом выдавливали из себя все те же слова. «Господин, господин, простите его, простите!» Издалека послышался вопль. Скинув голову, я увидел мчащегося ко мне огромными прыжками Литоса. За ним бежали остальные. «Простите его, господин, простите!» «Что, что с ним?» Ничего не понимая, заорал я в ответ и с трудом удерживая мотающуюся голову здоровяка в ладонях. «Клятва! Клятва крови! Простите его, или он сейчас умрет!» «О, Создатель! Рикор, Рикор, я прощаю тебя! Прощаю тебя!» Склонившись к его уху, выкрикнул я. «Ты слышишь? Я тебя прощаю!» Стоило мне это произнести, и конвульсии мгновенно прекратились. Тело здоровяка обмякло. Я с огромным облегчением услышал его хриплое дыхание. Жив. Обессиленно опустившись на землю, я дрожащими пальцами нащупал на поясе флягу с водой. Сделал несколько судорожных глотков. Поочередно прошелся глазами по лицам обступивших меня людей и, остановив взгляд на смущенно переминающемся Литосе, спросил: «Ну и кто мне объяснит, что здесь сейчас было?» Помявшись, Литос переглянулся с остальными и, решившись, ответил: «Это мы его уговорили, господин», кивнул он на неподвижно лежащего здоровяка. «Не вините его». «Кажется, ты меня не понял», — резко перебил я его. «Я не спрашивал, кто виноват. Я спросил, что это было. Итак, с чего бы это человеку, которому я верю и доверяю как себе, вдруг пытается меня убить, а потом просит прощения?» «Мы думали, что вы — это не вы. Вот и решили проверить», — выдавил Литос. «Вы стали совсем другим, господин. Словно подменили». «Другим?» «Большинство из нас знает вас с пеленок. При нас вы сделали первый шаг, первый взмах мечом, выпили первый кубок вина, первый раз убили. Но сейчас вы совсем другой, господин. Даже Рикор не узнает вас, а ведь он не отходит от вас ни на шаг, вот уже 20 лет. И что во мне не так?» «Все, все не так. Другой взгляд, походка. Послушать, как вы разговариваете, так я таких мудреных слов и не слыхивал никогда. Раньше-то вы и двух слов связать не могли. А теперь Рядом с вами и отец в платье стеряется. Ага, чего только словечко «сталагмит» стоит. Это же надо было так каменную сосульку обозвать. Язык сломаешь, пока выговоришь, и мечом как дубиной машешь. Прохрипел с земли Рикар, пытаясь приподняться. Словно никогда в руках не держал, а ведь старый барон на учителя фехтования не поскупился. Самого лучшего нанял, да и сам с тобой немало времени проводил. Хитрости разные показывал. «Но я же все забыл», — возразил я, лихорадочно припоминая вчерашний бой. «А ведь точно, я просто калашматил мечом почти наугад, и, кажется, пару раз во время удара закрывал глаза. Создатель, как же я выжил?» Хотя в обоих схватках у меня были союзники. Сначала одного паука взял на себя Сингерис, а в другом бою сильно подсобил Стефель. Если бы не они, то все могло бы повернуться совсем иначе. Ходить, ложкой пользоваться и разговаривать не забыл, а вот оружием пользоваться разучился, даже замок сундука сбить не сумел. Вот мы и подумали. Что подумали? Что и не вы это, а тварь какая. Обличье ваше приняла и голову нам морочит. Ясно. И поэтому вы решили меня убить за мудреные словечки? Или из-за того, что мечом пользоваться разучился? Нет, нет, господин, испугался Литос. Просто проверить, что вы на самом деле тот, за кого себя выдаете. Ведь клятва крови не позволит причинить нам вред истинному потомку Рессера Удачливого. Вот и проверили, развел он руками. Вы уж не гневайтесь, господин. В диких землях и собственной тени бояться начинаешь. Прощения просим, господин. Ну и как? Убедились? Ласково спросил я, с трудом удерживая улыбку на лице, хотя чувствовал, как в голове приливает волна бешенства. Только сейчас я в полной мере осознал, что меня пытались убить те, кому я безоговорочно доверял. В ответ раздался нестройный хор виновных голосов. Да, господин, убедились, господин. Простите нас, господин. А ты убедился? Еще ласковее осведомился я у Рикара. Или еще раз хочешь попробовать? Дайте топорик. Убедился, господин, на собственной шкуре, пробубнил здоровяк, избегая встречаться со мной взглядом. Я вообще был против этой затеи. Что я, живого человека от нечисти не отличу? Простите, господин. Хорошо. А теперь я хочу показать вам слабые места в вашем замысле. Первое. Меня лечил священник. Какая темная тварь может это выдержать? А? Идем далее. Не далее, еще несколько дней назад я спас ваши жизни, чего не стал бы делать, будь я перевертышем. Припоминаете? Припоминаем, господин, ответил за всех Литос, понурив голову. Не подумали. Глубоко вздохнув, я продолжил. А теперь слушайте меня. Сейчас подбираете с земли вот это, этому пальцем здоровяка, и несете на площадь. До наступления ночи делаете три волокуши, да попрочнее, чтобы всю дорогу назад выдержали. Выступаем завтра с утра, с собой забираем всех детей и сколько сможем из оружия и инструментов. Выполняйте. Да, чуть не забыл. Ты, Рикар, держись от меня подальше. Видеть твою морду не хочу. То же самое касается и той рыжей стервы, Ван Ферсис. Так ей и передайте. Не послушается, прибью. Поняли? Так чего стоите? Отвернувшись, я медленно пошел по узкой деревенской улочке. Злость все никак не проходила и туманила мысли. Но несмотря на это, не надо было о многом подумать. Мои люди, я все еще считал их своими. Убедившись, что клятва крови действует, и успокоились на этом. Но не я. Единственное, в чем я сейчас был уверен, так это в том, что я не Корис Ван Исер и никогда им не был. Слишком много указывает на это. Тогда возникает закономерный вопрос, а кто я, собственно, такой? И почему меня все припоминают за настоящего барона? С другой стороны, если я не Корис, то тогда почему сработала магия крови? Как оказалось, поразмышлять на эту тему мне не удалось. Главная боль стала просто невыносимой. Казалось, что череп сейчас расколется на части. Пришлось оставить это до лучших времен. Бездумно постояв, я неохотно развернулся и поплелся в сторону площади. Мы и так слишком сильно задержались здесь. Пора бы и честь знать. Да и в подкове нас уже заждались. как бы ни надумали снарядить поисковую экспедицию. Следует поторопиться. Не знаю почему, но то и дело у меня перед глазами всплывал образ рассерженной Али с ее огромными зелеными глазищами, мечущими молнии. Неужели ее брошенные сгоряча слова так сильно задели меня?